Возможно, у армии девяти преисподних и недостаток в численности, их аура ничуть не слабее. Их армия обладала потенциалом, и если бы все они могли прорваться в стадию повелителя, то смогли бы даже мгновенно убить повелителя пятого уровня. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. Когда армия девяти преисподних приземлились на поле боя, со всех сторон к полю приближались лучи света, но исчезали на некотором расстоянии от поля. Похоже, что пари уже давным-давно встревожило всех. Кроме того, другие короли были видны среди зрителей, так что можно оценить, насколько большой переполох вызвало это пари. Девять преисподних, Танбин и Танжу также пробирались вперед. Пришло много людей со стороны дворца девяти преисподних, которые последовали за ним. Все их люди пришли лично увидеть результат. Бесчисленные взгляды сосредоточились на них, но после они посмотрели в другом направлении. Небо в том направлении окрашивалось кроваво-красным. Шорох. Кроваво-красный цвет распространялся с большой скоростью, как бурный кровавый дождь, который обрушился на это поле боя. Только гулкие звуки были слышны, когда земля задрожала и кроваво-красные пятна распространились по ней. Глаза экспертов подергивались от увиденного зрелища. Армия кровавого ястреба не заставила себя ждать. Высоко в небе в мгновение ока появился и сам король кровавый ястреб. Он повис в небе, бросив жуткий и холодный взгляд в сторону армии кровавого ястреба. Он улыбнулся девяти преисподних. «Девять преисподних, если вы проиграете это пари, мой зал кровавого ястреба получит в подчинение королевскую фракцию». Девять преисподних холодно взглянула на него и равнодушно сказала: «Тебе понадобится жизнь, чтобы насладиться ею. Почему бы тебе не приготовить 100 городов и небесные эликсиры повелителя? Ха-ха, если у вас есть такие возможности, мой зал кровавого ястреба охотно предоставит их вам». Король кровавый ястреб улыбнулся и прищурился. Он махнул рукой и продолжил: «Давай прекратим нести чушь и начнем битву». После его фразы, яростный шторм пронесся в кроваво-красном небе, а кровавый свет медленно рассеялся, открывая фигуры, которые были облачены в кровавые доспехи и окутаны плотной жаждой крови. Армия кровавого ястреба носила кровавые доспехи с рунами крови, испуская зловещую ауру. Стоя впереди армии кровавого ястреба, Утянь тоже носил кровавые доспехи и держал в руках окровавленное копье. На его лице застыла холодная улыбка. Его взгляд напоминал взгляд на мышь, которая скоро будет поймана, когда он смотрел на Мучень и армию девяти преисподних. «Мучень, поскольку мы все из великих владений небесного закона, то если ты признаешь поражение, я могу и проявить снисходительность, чтобы твоя армия девяти преисподних не понесла больших потерь, в виду великой охоты, в которой скоро мы все примем участие. Что скажешь?» Утянь улыбнулся и, прищурившись, посмотрел на Мученя. Услышав его слова, Мучень улыбнулся. «Ты произнес то же самое, что я и хотел сказать тебе, упрямец». Утянь слегка улыбнулся и продолжил: «Похоже, ты не прольешь слез, не увидев гроб. Раз так, не вини наш зал кровавого ястреба за то, что он мы сентиментальны». Мучень бросил взгляд на количество бойцов в армии кровавого ястреба. Как раз когда он собирался заговорить, выражение его лица внезапно застыло, когда он увидел странную улыбку в уголках губ Утяня. «Что-то здесь не так». Девять преисподних, казалось, тоже почувствовала что-то неладное. Ее выражение слегка изменилось. Она поняла, что кровавое облако позади армии кровавого ястреба еще не рассеялось. Бум! Земля слегка задрожала, когда раздались аккуратные шаги. Выражения многих экспертов изменились, когда они увидели происходящее. Люди медленно выходили из кровавого облака и появлялись позади армии кровавого ястреба. На самом деле, это еще одна партия армии кровавого ястреба. Судя по количеству, первоначальное число удвоилось. Вжух! В округе раздались восклицания. В следующее мгновение даже выражения лиц Сюй Цина и Чжоу Юэ невольно изменились. Зал кровавого ястреба фактически отправил всю армию кровавого ястреба на битву. Но с таким количеством и силой Утяня, мог ли он контролировать их? Разве он не боялся, что ему будет противостоять боевая воля? Шепот разнесся по всему горизонту, так как никто не ожидал такого хода. «Похоже, что ваш зал кровавого ястреба выставляет все, чем владеет». Мучень слегка нахмурился, прокомментировав увиденное. «Ха-ха, уже слишком поздно сожалеть», — улыбнулся Утянь, насмешливо глядя на Мученя. «А ты не боишься ответной реакции с твоей то силой?» — спросил Мучень. Глава 711. Конкуренция боевой воли. Проливная кроваво-красная битва аура распространялась, а первоначально яркие небеса и земля постепенно потемнели. Появилось смутное чувство подавления, когда распространился запах крови. Каждый эксперт посерьезнел, уставившись на армию кровавого ястреба, которая излучала ужасающую боевую волю. Последняя стала похожа на кровожадного свирепого зверя, который только что вышел из горы трупов и океана крови, как будто он хотел разорвать врага, который стоял перед ним. Среди армий в великих владениях небесного закона, армия кровавого ястреба, возможно, не самая сильная, но жажда крови, которую они излучали, достигла высшего ранга. Такую можно накопить только после бесчисленных кровопролитий. В прошлом кто знает, сколько сект и фракций было разорвано на части кровавыми копьями армии кровавого ястреба. И прямо сейчас кровавые копья армии кровавого ястреба снова устремились на врага, на армию девяти преисподних. Никто не знал, сможет ли армия девяти преисподних защититься от такого грозного противника. Взгляды экспертов устремились в сторону армии девяти преисподних. Бойцы, облаченные в черные доспехи, все еще стояли прямо. В их глазах не читалось никакого страха, а только нарастающее боевое намерение. Под всеобщим вниманием взгляды мученя и утеня переплелись, и в них читался холод. Огромное количество духовной энергии медленно изливалось от обоих. Вскоре они медленно поднялись вверх, оказавшись лицом друг к другу. Боевая воля кровавого ястреба. Утянь не имел никакого намерения проявлять вежливость с мученем. Он махнул рукой, а его крик пронесся над всем небом. Бум! Кроваво-алая боевая воля начала распространяться, как океан крови, паря над армией кровавого ястреба. Пока она дрейфовала, от нее исходила жажда крови. «Я посмотрю, в какой степени ты сможешь использовать боевую волю, пробыв лордом владений всего 2-3 месяца», — усмехнулся Утянь, указывая на него пальцем. «Кровавая тень боевой воли, кровавое копье демонического духовного барьера». Вместе с криком Утяня, бесчисленные кровавые огни в кровавом море хлынули волной, сформировавшись в колоссальное кроваво-красное копье. Это копье сформировано боевой волей. Оно чрезвычайно острое, а мощью его атаки даже эксперт стадии повелителя третьего ранга не стал бы пренебрегать. В конце концов, эта атака не только от Утяня, но и ее поддерживали 5000 бойцов. Хотя кровавое копье демонического духовного барьера называлось барьеров, то была просто шутка. Если бы Утянь мог сформировать настоящее боевое построение, мученю пришлось бы просто признать свое поражение. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. Бесчисленные кровавые копья образовались, а следом раздался шум пронзаемого воздуха вместе с взмахом рукава Утяня. Эти кровавые копья напоминали кровавый шторм, устремившись в направлении армии девяти преисподних. Их никоим образом не избежать. Боевая воля девяти преисподних. Взгляд мученя стал острым, когда он посмотрел на кровавую бурю, которая надвигалась со всех сторон. Он взмахнул рукой, а тяжелые алебарды в руках девяти нижних отрядов тяжело ударились о землю. Бурлящая черная боевая воля взмыла к горизонту. Она была черной, как чернила, а небо казалось черным, как будто наступила ночь. Мучень стремительно формировал печати, а затем он резко ударил ими вниз. Бум! Безграничная черная боевая воля, которая подобно приливной волне, вырвалась наружу, сформировавшись в световой барьер размером в несколько тысяч футов, напоминала массивный черный как смоль щит, который выглядел чрезвычайно прочным. Кровавые копья летели со всех сторон и разбивались о световой барьер, выкованный сделан из боевой воли. В одно мгновение поднялся дым. Со стороны можно описать как магму, которая стекала по стенкам барьера, а внизу обращалась в камень. «Ха-ха, ты пытаешься посоревноваться в силе наших армий», — насмешливо рассмеялся Утянь. Он снова махнул рукой в воздухе. Гул. В тылу формировались бесчисленные кровавые копья, которые бесконечно проносились мимо. Судя по всему, Утянь на самом деле пытался истощить мученя и армию девяти преисподних до смерти с помощью боевой воли, которая более сильна. Когда все увидели эту картину, то слегка нахмурились. Из-за превосходства армии кровавого ястреба в численности, сформированная ими боевая воля более мощная, чем у армии девяти преисподних. Хотя Утяню еще предстояло напрячь все свои силы, армии девяти преисподних будет трудно защищаться при таком истощении, если время будет тянуться медленно. Разница между количеством бойцов армии девяти преисподних и армии кровавого ястреба слишком велика. Некоторые люди внутренне качали головами. Судя по текущей ситуации, армия девяти преисподних не сможет продержаться долго. С самого начала никто ничего особого не ожидал от этой битвы. Мучень вел себя так, как будто не замечал жалостливых взглядов. Он смотрел на бурные атаки, которые шли волна за волной, сохраняя спокойное выражение лица. Взмахнув рукавами, боевая воля бесконечно заметалась, укрепляя оборону. Наступление и оборона обеих сторон зашли в тупик. Однако со временем взгляды на армию девяти преисподних постепенно сменились от жалости к удивлению, потому что они поняли, что после такой жестокой атаки, армия девяти преисподних на самом деле не проявляла никаких признаков расслабления, ни малейшей реакции. Как такое возможно? Эксперты невольно изумлялись. У короля Асуры, короля раскалывания гор и остальных тоже слегка мерцали глаза. Затем они посмотрели на девять преисподних, которая сидела с задумчивым взглядом, и пробормотали. Становится интересно. Под бесчисленными удивленными взглядами, Мучень медленно поднял голову, холодно посмотрел на Утеня и улыбнулся. «Давай перестанем валять дурака». Услышав его слова, уголки губ Утеня дрогнули, но он холодно улыбнулся. «Неудивительно, что ты осмелился принять вызов. Видимо, у тебя есть на что положиться. Значит, я был неосторожен. Тогда выкладывай свои настоящие возможности. Если это единственное, что ты можешь показать, то армия Кровавого Ястреба пострадает», — сказал Мучень. «Твои слова по-настоящему разозлили меня. Предыдущие атаки просто проверяли тебя», — спокойно ответил Утянь, за исключением того, что плотное намерение убийства и гнев вспыхнули в его глазах. «Поскольку ты хочешь испытать, насколько сильна моя армия Кровавого Ястреба, тогда я не против выполнить твою просьбу». Когда эхо голоса Утяня затихло, его зрачки покраснели. После он медленно поднял руки. Раздался кровожадный рев армии Кровавого Ястреба. Рев. Утянь медленно сформировал ручные печати. Вместе с изменением его печатей, проливная алая боевая воля испускала яростный рев, а бурлящая аура стала намного сильнее, чем раньше. Очевидно, что Утянь понимал, что с армией девяти преисподних не так-то просто справиться. Он должен показать, на что способен. Боевая печать Кровавого Ястреба, подавление восьми пустот. Утянь внезапно замер, а покрасневшие глаза яростно расширились. Подняв обе руки, алая боевая воля позади него мгновенно исчезла, прямо сформировавшись в колоссальную алую световую печать размером с гору. Напоминало то, как если бы дикий кровавый ястреб показался на добыче из яркого света, развернув свои крылья и устремив острый взгляд на землю. Вместе с появлением печати кровавого света, духовная энергия между небом и землей словно закипела, так как появилось неописуемое давление. Под этим давлением даже эксперты с силой повелителя третьего уровня невольно изменились в лице. Некоторые эксперты, которые хорошо осведомлены о возможностях армии Кровавого Ястреба, посмотрели на него серьезно. В прошлых экспедициях многие эксперты превращались в фарш от боевой воли Кровавого Ястреба. Утянь наконец-то прибегнул к своим настоящим техникам. Мучень поднял голову. Массивная кровавая печать отражалась в его зрачках, заставив его стать немного серьезным. Хотя Утянь и ненавистен ему, стоило признать, что он необычная личность. В его руках армия Кровавого Ястреба демонстрировала впечатляющую силу. Если бы его здесь не было, то только эта подавляющая атака могла привести к огромным потерям армии девяти преисподних. Однако в этом мире не существовало никаких «если». «Посмотрим, как долго ты будешь громко говорить». Утянь посмотрел на Мученя с жестокой усмешкой. Он резко ударил ладонью вниз, а кровавая печать размером с гору пронзила пустоту, появившись над армией девяти преисподних во вспышке света. Грохот. Поле битвы начало рушиться. Растянулись гигантские трещины. Грохот. Земля неуклонно сыпалась, а одежда Мученя прилипла к его телу от давления. Он опустил голову, бросил тяжелый взгляд на армию девяти преисподних и слегка улыбнулся. «Армия девяти преисподних, после стольких лет терпения, давайте расправим свои крылья вместе со мной. Пусть имя нашей армии разнесется по всем великим владениям небесного закона». Решимость Мученя беззвучно гремела в сердцах каждого бойца армии девяти преисподних. Их взгляды внезапно стали сверкающими и острыми. Они столько лет терпели, а теперь смогут наконец-то вырваться. Бум! Бесчисленное множество людей испытали шок, когда увидели большие столбы черного света, что взметались к небу. Боевая воля, которая содержалась внутри, достигла ошеломляющего уровня. У многих экспертов изменились выражения лиц. Как может боевая воля армии девяти преисподних быть настолько мощной? Мучень поднял голову, медленно разжимая руки, распространяя свое сознание в бурлящую боевую волю и формируя печать одной рукой. Гул. Под воздействием неизмеримого столба света боевой воли, Пространство медленно разрывалось на части. Медленно формировались черные крылья размером в 1000 футов. Яростные бури в воздушном пространстве достигли своего предела. Крылья девяти преисподних рассекают небеса. Острое великолепие собралось в глазах мученя, когда он согнул два пальца и сильно ударил вниз в воздухе перед собой. Виск. В этот момент, как будто раздался ясный виск. Черные крылья стали похожи на небесный меч и рубанули вниз, рисуя черную световую дугу. Они твердо столкнулись с подавляющей кровавой печатью. В момент столкновения практически все эксперты задержали дыхание. Глава 712. Боевая воля кровавой жертвы. Вжух. Черные как смоль легкие крылья пролетели над горизонтом и столкнулись с боевой печатью кровавого ястреба. Однако в момент столкновения не раздалось никаких тревожных взрывов, которых все ожидали. Когда две бурлящие боевые воли соприкоснулись, только пространство бесконечно колебалось, поскольку две энергии отчаянно пытались поглотить друг друга, пытаясь подавить другую сторону. Тупик заставил Утеня помрачнеть. Подобного исхода он не хотел видеть. Количество его бойцев в 5 раз больше, чем у армии девяти преисподних. «Я посмотрю, как долго ты сможешь продержаться», — Утянь заговорил, помрачнев. Вскоре он изменил печати. Кроваво-красная боевая воля за его спиной вырвалась наружу, выливаясь в боевую печать кровавого ястреба. Их боевая воля больше, чем у оппонента, поэтому пока этот тупик держится, армия мученя наверняка проиграет. Сила боевой печати кровавого ястреба внезапно резко возросла, заставив мученя слегка прищуриться. Он сделал глубокий вдох и сформировал рукой клинок, а затем резко рубанул вниз. Шурх. Пространство перед ним было фактически разорвано одной его рукой. Свист. В небе раздался пронзительный шум, заставивший бесчисленное множество людей резко прищуриться, потому что на боевой печати кровавого ястреба появилась огромная трещина. Как такое возможно? Бесчисленные люди испытали шок. Никто не ожидал, что боевая печать армии кровавого ястреба будет разорвана на части. Утянь тоже застыл на короткое мгновение. Его оцепенение длилось всего мгновение, потому что мучень не дал ему ни единого шанса. Он махнул ладонью вниз со спокойным выражением лица. Когда его ладонь, имевшая форму лезвия, обрушилась вниз, несколько могущественных экспертов смутно почувствовали, что боевая воля стала чрезвычайно кипящей и живой. Темный свет прорезал горизонт, когда черные крылья устремились вниз. Трещина на боевой печати кровавого ястреба мгновенно расширилась до предела, а после она раскололась надвое. Грохот. Боевая печать кровавого ястреба взорвалась, превратившись во вспышки света, постепенно рассеявшись. Когда свет рассеялся, лица Утеня и армии кровавого ястреба выглядели ошеломленными. Вжух. В небе над полем боя поднялся шум, так как бесчисленные эксперты обменялись взглядами. Они не могли понять, как мучень сумел такого добиться. В конце концов, что касается размера боевой воли, то боевая воля армии кровавого ястреба, несомненно, намного сильнее. Что происходит? Сюй Цин тоже был поражен увиденным, поэтому не смог удержаться от вопроса королю Асуры. Согласно нормальной ситуации, армия девяти преисподних должна была уже потерпеть крах. Король Асура слегка нахмурился, но вскоре прищурился и сказал тихим голосом: «Этот мучень действительно непрост. Неужели ты ничего не видишь?» Сюй Цин на мгновение заколебался перед ответом. «Мне кажется, что боевая воля армии девяти преисподних намного сильнее под его контролем. Если бы ты управлял армией девяти преисподних, смог бы ты совершить такой подвиг?» – спросил король Асура. Сюй Цин замолчал и вскоре покачал головой. «Окажись он на месте мученя, армия Утеня уже сокрушила бы его». «Точно. Это означает, что понимание мученя и контроль над боевой волей намного превосходит всех вас», – ответил король Асура. «Как такое возможно?» – Сюй Цин напешил. «Мучень только недавно прибыл в великие владения небесного закона, да и он не должен был вступать в контакт с боевой волей в прошлом, верно? У них-то уже многие годы опыта за плечами. Вот почему я говорю, что он непрост», – тихо произнес король Асура. Сюй Цин потерял дар речи. «Разве это не означает, что он точно выиграет? Это будет не так просто. Хотя понимание мученя и контроль над боевой волей намного превосходит ваш, армия кровавого ястреба, непростой противник, как и Утянь. Если бы он сражался без оглядки на свою жизнь, то даже мученю придется несладко. В конце концов, число воинов армии девяти преисподних ограничено», — ответил король Асура. Сюй Цин слегка кивнул головой, снова поднял ее и посмотрел на молодого парня в небе несколько сложным взглядом. На другой стороне горизонта лицо короля кровавого ястреба уже выглядело немного неприглядным из-за предыдущей патовой ситуации. Теперь же, когда боевая печать кровавого ястреба разрушилась, его лицо окрасилось пепельно-серым. «ХМФ!» — король кровавый ястреба фыркнул. Его фырканье было громким, как гром, отчего звенело в ушах у теня. Оно же заставило его очнуться от потрясения, отчего он побледнел. «Похоже, количество не определяет победу». Мучень с ухмылкой посмотрел на Утеня, чье лицо выглядело бледным и некрасивым. Шансы победить отчаявшегося противника он явно не упустит. Лицо Утеня исказилось от злобы, но следом он устрашающе сказал: «Мучень, еще слишком рано радоваться. Неужели ты и правда думаешь, что моя армия кровавого ястреба просто месит тесто?» Утянь резко взвыл, когда его выражение дико исказилось. Он ударил кровавым копьем. В одно мгновение кроваво-красная боевая воля заструилась приливной волной, яростно устремившись на мученя со всех сторон. Пережив неудачу, он явно потерял спокойствие, которое изначально сохранял. Мучень посмотрел на крупномасштабное наступление боевой воли. Он оставался спокойным и неторопливым. Когда он взмахнул рукавами, боевая воля девяти преисподних столкнулись с боевой волей кровавого ястреба. Бум, бум. Два всплеска боевой воли столкнулись вместе, а в небе раздался оглушительно громкий хлопок. Сильный шторм сеял хаос в окружающем пространстве. Песок и камни летели во все стороны с ужасающей скоростью. Такая атака, естественно, была вызвана боевой волей Утеня. Но при ясном наблюдении можно было понять, что независимо от того, насколько яростны его атаки, он не смог прорвать защиту боевой воли девяти преисподних. Он не смог причинить вреда ни мученю, ни кому-либо из его воинов. Что касается контроля над боевой волей, то он явно уступал мученю. По мере усиления давления, Утянь начал понимать ситуацию. Хотя он не хотел признавать, но жестокие факты заставили его понять, что слепая атака только бессмысленно тянет время. А чем дольше тянется время, тем менее выгодно для него. Потому что они должны как можно быстрее одержать победу. Вот ублюдок. Глаза Утяня покраснели. В них постоянно мерцал свирепый свет. В конце концов он стиснул зубы. Неважно, какую цену ему придется заплатить, они определенно должны выиграть пари, несмотря ни на что. Иначе король кровавый ястреб впадет в ярость. «Ты вынудил меня», — холодно пробормотал себе под нос Утянь, махнув рукой. Обида резко отступила. Он злобно взглянул на мученя, а затем повернул голову в сторону армии кровавого ястреба и устрашающе произнес: «Кровавая жертва боевой воли». Услышав его крик, бойцы армии на мгновение опешили с явными следами нерешительности. Но в конце концов они прикусили язык, а бесчисленные кровавые стрелы вылетели из их ртов. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. Эти кровавые стрелы полетели в величественную боевую волю. В одно мгновение она окрасилась цветом куда более свежей крови. Если смотреть издалека, то очень похоже на кровавую реку, в то время как лица армии кровавого ястреба заметно побледнели. Бум! Плотное море кровавой воли развернулось позади Утеня. Проливной запах крови заставил окружающую атмосферу слегка потемнеть, как будто наступил апокалипсис. Божественное копье сокрушения кровавого демона. Лицо Утеня укрывало ярость, пока он обеими руками создавал печати. Вскоре он резко поднял ладони, а море крови мгновенно взмыло к горизонту. Оно яростно сходилось в небе, а когда пошел кровавый дождь, демоническое копье, примерно в 1000 футов, постепенно проявилось в кровавом дожде. С появлением окровавленного копья поднялся сильно охлажденный, дрожащий воздух. За пределами поля боя многие эксперты не могли удержаться и изменились в лице. Утянь действительно сошел с ума. Он применил величайший козырь армии кровавого ястреба. Эта атака могла стереть в порошок даже повелителя третьего уровня. Лица Танбин и остальных немного побледнели. Они и представить себе не могли, что Утянь окажется таким беспринципным. «Ваш зал кровавого ястреба поистине безжалостен». Девять преисподних бросила холодный взгляд на короля кровавого ястреба. «Зал кровавого ястреба никогда не проявляет снисходительности во время боя». Король кровавый ястреб холодно улыбнулся. Холодок пробежал в глазах девушки, но она больше ничего не сказала. Она направила свой взгляд на молодого парня, который парил в небе над армией девяти преисподних. Она уже приняла решение. В случае, если ситуация выйдет из-под контроля, она вмешается, даже если придется нарушить правила. «Мучень, покажи мне, как ты это заблокируешь». Утянь дико рассмеялся. По мере падения кровавого дождя, его лицо казалось еще более искаженным и ужасным. Мучень прищурился, глядя на леденящее копье, которое парило на горизонте. У него не было настроения возиться с утянем, поэтому он медленно закрыл глаза. «Если у вас нет страха, я буду вести вас, чтобы победить любого врага». Глубокий, похожий на сон голос внезапно раздался в сердцах каждого бойца армии девяти преисподних. «Нет страха, нет страха». Тяжелый голос прозвучал в сердце каждого воина. Вскоре они с силой воткнули тяжелые алебарды в землю. После они встали на колени на одну ногу и крепко сжали свои тяжелые алебарды. Их головы медленно опустились в сторону молодого парня в небе. Бум, бум. В это мгновение проливная боевая воля, похожая на черный чернильный столб, взмыла к горизонту. Она напоминала ураган, который окутал мученя, яростно свистя, как будто внутри него раздавались вои и вопли, наполненные боевым намерением. Мучень медленно раскрыл свои глаза, позволив урагану боевой воли завыть. Его воля также полностью интегрировалась в эту жестокую боевую волю, а следом ураган боевой воли начал расширяться с поразительно быстрой скоростью. Выражения наблюдателей изменились. Даже дикое выражение на лице у теня постепенно застыло. Просто они ощутили, что боевая воля вокруг мученя усилилась на порядок. Всего за несколько вдохов, она по мощи уже превзошла боевую волю, сформированную залом кровавого ястреба. Невозможно. Бесчисленные потрясенные голоса раздавались со всех сторон, пока они неверяще уставились на молодого парня, который распростер свои руки в битве с ураганом воли. Они буквально потеряли дар речи. Контроль этого молодого человека над боевой волей и правда достиг таких высот. Глава 713. Победа. Вжух. Колоссальный ураган боевой воли яростно вращался вокруг мученя. Бурлящая и величественная боевая воля заставляла многих людей мрачнеть. Все они ощущали, что боевая воля армии девяти преисподних намного превзошла армию кровавого ястреба. Как такое возможно? Кто-то невольно вскрикнул. Армия девяти преисподних насчитывала всего около 1000 человек, в то время как армия кровавого ястреба насчитывал 5000. Что касается количества, то здесь одностороннее подавление. Кроме того, сила воинов армии кровавого ястреба ничуть не ниже, чем у армии девяти преисподних. Они не могли понять, откуда взялась такая мощная боевая воля. Однако короли, владея острым взглядом, слегка хмурились, пока с тяжелым выражением смотрели на молодого парня в урагане. Похоже, что я все-таки его недооценил. Король Асура обратился к Сюйцину. С его пониманием и контролем над боевой волей, боюсь, что он обладает талантом стать мастером боевых построений. Мастер боевых построений, уголки глаз Сюйцина непроизвольно дернулись. Он ведь тоже лорд владений, и поэтому ему приходилось командовать войсками. Поэтому он само собой знал, насколько редки и могущественны мастера боевых порядков, и когда-то становление им было его мечтой. Однако его талант в области духовных барьеров невысок, поэтому он не мог стать мастером боевых построений. В наши дни мастера боевых построений встречаются еще реже, чем мастера духовных формаций. Боюсь, что без какого-либо руководства будет трудно добиться каких-либо достижений в области боевых построений, ответил король Асура с легкой жалостью. Если в их великих владениях небесного закона появится мастер боевых построений, то прирост их силы, несомненно, будет поразительным. Обычные лорды могут в лучшем случае проявить лишь 10-20% возможностей боевой воли, но понимание мученя относительно боевой воли позволило ему проявить всю ее мощь. Король Асура вздохнул. Боюсь, что это пари имеет свои последствия. Неудивительно, что 9 преисподних осмелилось принять вызов зала кровавого ястреба. Они и правда попытались запечатать курицу только для того, чтобы в конечном итоге потерять рис. Сюйцин безмолвно поднял голову. В небе разгорался ураган боевой воли. Сехаос, он постоянно разрывал поле битвы. Блеф. Выражение лица у теня выглядело пугающе темным, а в глубине его глаз мелькнула тень страха. Потому что сила мученя заставила его испытать страх. Похоже, что какие бы карты он ни демонстрировал, превзойти и подавить этого парня у него не выйдет. Казалось, что под этим юношеским лицом скрывалось непостижимое сердце. Но независимо от того, какое настроение у него сейчас, Утянь знал, что он не может отступить прямо сейчас. Если он поставит на карту свою жизнь, то может еще сможет что-то сделать. Но если он отступит, то ничего хорошего его не ждет. Я отказываюсь верить, что с силой повелителя первого уровня ты действительно можешь пойти против небес. Утянь стиснул зубы, а его покрасневшие глаза злобно сверкнули. После он уже не колебался, махнув рукой. Окровавленное копье, парящее в небе, резко обрушилось вниз. Вжух! Скорость копья поражала, а когда подул кровавый ветер, оно разорвало пространство и мгновенно появилось над ураганом. Ужасающий шторм разорвал трещины в пространстве. Это самая сильная атака, на которую способна армия кровавого ястреба, так что она взаправду мощная. Столкнувшись с такой атакой, даже эксперт стадии повелителя третьего уровня, возможно, не сможет выдержать ее. Однако выражение лица мученика оставалось спокойным с самого начала. Он резко распахнул глаза. Его черные зрачки напоминали звездное небо, но выглядели ненормально туманно. Он сложил печати обеими руками и осторожно соединил их вместе. Гул. Свист. Массивный ураган боевой воли вокруг него яростно искривился, потемнев еще больше. Глядя на него, он напоминал черного дракона, парящего между небом и землей. Перья девяти преисподних. Мучень махнул рукой. Колоссальный черный шлейф мягко вырвался из вершины урагана, преобразившись в форму меча. Лезвие меча словно сделано из тонких зубьев пил, поскольку леденящий черный свет, казалось, мог проникать сквозь пространство. Взгляд мученя оставался спокоен, когда двумя пальцами он указал в пространство. Гул. В этот момент черный как смоль меч вибрировал на большой скорости и с дрожью исчез. Когда он появился снова, то уже лезвием устремился к кровавому копью. Наконечник копья и наконечник меча напоминали две иглы, когда они столкнулись друг с другом. Динь. Ясный и четкий металлический звук прогремел в небе, когда две ужасающие боевые воли яростно завыли. Черные и красные заняли половину неба. Взорвись. На лице у теня появилось дикое выражение, когда его рев разнесся по небу. Рябь алой боевой воли яростно загудела, явно намереваясь совершить последний рывок каждой унции оставшейся силы. Мучень перевел взгляд на утеня, а затем мягко указал двумя пальцами вниз. «Тогда ломайся». Пятно темного света внезапно вырвалось из кончика меча. Вжух. Когда темный свет расцвел и исчез, то следом уже появился в задней части кроваво-красного демонического копья. Тонкая трещина медленно распространилась от древка копья. Треск. Когда трещина растянулась до конца, кровавое копье раскололось надвое и бессильно упало. В то же время оно взорвалось искрами, что выглядели невероятно великолепными. Пффф. Когда кровавое копье раскололось надвое, лицо у теня мгновенно побледнело. Даже армия кровавого ястреба получила тяжелые ранения. С уголков их губ сочилась кровь. В небе боевая воля кровавого ястреба, которая изначально выглядела жестокой и сеяла хаос, быстро отступала с ошеломляющей скоростью. Всего за несколько мгновений она рассеялась. Армия кровавого ястреба фактически потерпела сокрушительное поражение. Шурх. Когда итог стал ясен, шум мгновенно поднялся в небе за пределами поля боя. У многих экспертов выражения стали серьезными. Хотя они не произнесли ни слова, внутри себя они испытывали потрясение. Они не могли оставаться спокойными при таком результате. Мало того, что армия кровавого ястреба имела преимущество в количестве, но и Утянь владел силой повелителя второго уровня. Поэтому независимо от факторов, армия девяти преисподних в невыгодном положении. Но результат, все невольно устремили свои взгляды к мученю, потому что любой мог сказать, что именно его усилия в этой битве привели армию девяти преисподних к победе. Новый лорд дворца девяти преисподних на самом деле такой грозный. В этот момент, когда эксперты великих владений небесного закона посмотрели на мученя, они сдерживали свое высокомерие. Хотя этот юноша всего лишь повелитель первого уровня на поверхности, только те немногие опытные эксперты, кроме девяти королей, могли посоперничать с ним, если бы он раскрыл все свои карты. По сравнению с Цао Фэном, этот новый лорд владений гораздо более могущественный. Раздался шум, заполнивший все небо. Некоторые украдкой смотрели на короля кровавого ястреба и понимали, что его выражение такое темное, что казалось, будто с него вот-вот закапает вода. На поле боя боевая воля вокруг мученя постепенно рассеялась. Бойцы армии девяти преисподних внизу смотрели на него с благоговением и блеском в глазах. Они испытывали непередаваемые эмоции. Все эти годы репутация их армии в великих владениях небесного закона шла на дне, и любой, кто говорил о них, выражался с презрением. Но прямо сейчас, под командованием мученя, они наконец-то могли держать свои головы высоко и гордо. В будущем никто не будет насмехаться над ними. Ха-ха, спасибо, что позволили мне победить, и спасибо залу кровавого ястреба за ваши подарки. Слегка улыбнулся мучень в сторону утеня, сложив перед ним ладони. Ци и кровь бурлили в теле у теня, но когда он услышал эти слова, то не смог сдержать ярости и угрюмости в своем сердце. Прямо на месте он изрыгнул полный рот свежей крови, а его злобный взгляд выглядел так, словно он хотел превратить мученя в фарш. Однако мучень не обратил на него никакого внимания, когда перевел взгляд за пределы поля боя на короля кровавого ястреба. Он обратился к нему с улыбкой. «Король кровавый ястреб, хочу узнать, когда мой дворец девяти преисподних сможет получить наши 100 городов». Лицо короля кровавого ястреба дернулось, но он устрашающе посмотрел на мученя. С каких это пор какой-то лорд может разговаривать с королем? Хаймеф, наряду с его холодным голосом, возникло ужасающее давление духовной энергии, которое окутало мученя. Бум! Но когда эта духовная энергия только вырвалась на волю, 10 лучей духовной энергии, которые пылали фиолетовым пламенем, быстро выстрелили в жизненно важные части короля кровавого ястреба без какого-либо снисхождения. Король кровавый ястреб топнул ногами. Кроваво-красная духовная энергия хлынула наружу, образуя световой барьер, который защитил его. Бум, бум. Эти световые лучи духовной энергии тяжело ударили по световому барьеру. Колебания духовной энергии посеяли хаос вокруг, но следы фиолетового пламени прилипли к нему, стремительно растворяя барьер. Выражение короля кровавого ястреба слегка изменилось, и он поспешно отступил на несколько шагов назад. Духовная энергия вырвалась из его тела, чтобы рассеять это пламя. После он посмотрел на 9 преисподних мрачным взглядом. «Король кровавый ястреб, ты становишься все более и более бесстыдным», насмешливо произнесла 9 преисподних. «Если ты не убежден, почему бы нам тоже не попробовать? Ты думаешь, я тебя боюсь?» Холодно ответил король кровавый ястреб. «Довольно». Однако как раз в тот момент, когда они уже собирались сразиться, в небе внезапно раздался крик. В небе появился император Небесный Стервятник. Когда все увидели его прибытие, то немедленно поклонились. «Поскольку ты проиграл пари, то просто признай поражение. В противном случае, на что нам правило?» Император Небесный Стервятник бросил внимательный взгляд на короля кровавого ястреба. Король кровавых ястреб стиснул зубы и молча кивнул головой. «Ладно, поскольку битва окончена, короли последуют за мной. Экспедиционная война скоро начнется», объявил император Небесный Стервятник, взмахнув рукой. Услышав его слова, многие из присутствующих экспертов почувствовали холод в своих сердцах. Их великие владения Небесного Закона наконец-то начнут экспедицию. Глава 714. Экспедиционная война. Результаты противостояния армии 9 преисподних и кровавого ястреба вызвали настоящее землетрясение в великих владениях Небесного Закона. Возможно, изначально никто не думал, что армия 9 преисподних, имеющая недостаток в количестве, победит знаменитую армию кровавого ястреба. Однако, прежде чем его победа вызвала какую-либо большую рябь в великих владениях Небесного Закона, по территориям пронеслась другая громкая новость. Экспедиционная война. Великие владения Небесного Закона – одни из немногих высших сил в Северном регионе. Однако это не означало, что никакая сила не посмеет спровоцировать их. И владения 100 битв, что жил на северо-западе, один из них. Владения 100 битв – не название силы, а название региона. В этом регионе властвовали 3 могущественные силы. Долина Мириад Мечей, секта демонических трупов, а также Великое Небо Сострадания. Долина Мириад Мечей и секта демонических трупов являлись старыми силами в Северном регионе, в то время как основатель Великого Неба Сострадания, по слухам из Нижних Миров, хорошо известная и грозная личность. Эти 3 силы являлись крупными игроками во владениях 100 битв. Хотя вся их сила не могла сравниться с пиковой силой, подобной великим владениям Небесного Закона, они все очень могущественны. И когда они объединятся вместе, даже великим владением Небесного Закона придется немного побаиваться их. Кроме того, различные силы во владениях 100 битв возглавлялись 3 силами. Из-за того, что территории располагались вместе, владение 100 битв постоянно отщипывал территории от великих владений Великого Закона. Хотя они сопротивлялись, но и испытывали ограничения из-за того таинственного владыки их владений, который постоянно находился в уединении. Поэтому в последние годы владения 100 битв становились все более и более высокомерными, а иногда даже в презрением высказывались о великих владениях Небесного Закона. Многие эксперты великих владений Небесного Закона испытывали негодование в своих сердцах, но ничего не могли поделать. Если же начнется война, то объявить о ней должен их таинственный владыка. Иначе даже три императора не осмелятся объявить войну. Потому что война – серьезное дело. Но прямо сейчас, приближение экспедиционной войны заставило всех экспертов в великих владениях небесного закона почувствовать волнение, поскольку они знали, что только один человек квалифицирован, чтобы объявить такой приказ – владыка владений. А еще это означало, что владыка наконец-то вышел из уединения. Хотя повседневными делами занимались три императора, все понимали, что моральной опорой великих владений небесного закона служил именно владыка владений. Пока он жив, великие владения небесного закона будет иметь квалификацию для звания высшей фракции. Небо великого закона, зал великого закона. Огромный зал, который располагался на вершине большого неба. В настоящее время в зале присутствовали и собрались почти все высшие чины великих владений небесного закона. Весь зал погрузился в тишину, так как бесформенное давление заставило бесчисленных уважаемых людей владения опасаться произнести хоть единый звук. Мучень последовал за девятью преисподних. Его взгляд устремился в переднюю часть зала. На самом переднем плане, заложив руки за спину, стояли три императора. Судя по их внешнему виду, они не выражали своего обычного престижа и авторитета. На вершине лестницы зала стоял трон, выкованный из золотого камня, который излучал золотой блеск. Блеск не казался ослепительным, но никто не осмеливался прямо взглянуть на него. Мучень бросил взгляд на золотой трон, испытывая любопытство. Он хотел увидеть лицо таинственного владыки владений, а когда он почувствовал любопытство, яркий свет внезапно вырвался со стороны трона. Пространство внезапно исказилось. Бесформенное давление, похожее на ураган, пронеслось по всему залу, заставив всех невольно склониться. В передней части зала раздались почтительные голоса трех императоров. «Подчиненный приветствует владыку владений. Приветствуем владыку владений». Почтительный голос прогремел в зале. Даже король Кровавый Ястреб, который обычно вел себя высокомерно, смиренно кланялся. Мучень тоже опустил голову, а его взгляд скользнул вверх из-под лобья, не заметив, когда золотая фигура появилась на золотом троне, но этот человек как будто был закутан в золотой плащ, что излучал золотое сияние. Никто не мог увидеть точно очертания этого человека, что заставляло мученя невольно почувствовать разочарование. Этот человек спокойно сидел на троне, когда давление стало таким, что даже пространство не могло выдержать. Оно даже слегка искажалось. Казалось, он мимолетно кивнул головой, а затем раздался его хриплый голос. «Все уже хорошо осведомлены о начале. Наши великие владения небесного закона объявляют начало экспедиционной войны, и наша цель – владение 100 битв». Когда он заговорил, все высшие эксперты великих владений небесного воспрянули духом. Неужели они наконец-то предпримут какие-то действия против владений 100 битв? Но я не буду небрежно вмешиваться, потому что за владениями 100 битв должна следовать тень небесного духовного дворца. В противном случае они точно не посмели бы нас спровоцировать. Однако следующая фраза владыки ошеломила всех. Неудивительно, что владения 100 битв в последние годы становились все более высокомерными. Они пользовались поддержкой небесного духовного дворца. Император небесный стервятник нахмурился. Небесный духовный дворец, мучень слегка напрягся. Там, на торговом континенте, парень, который захватил великий солнечный плод пустоты и искусство девяти драконов и слонов, кажется, представлялся молодым мастером небесного духовного дворца, верно? Так что, если я буду участвовать в этой экспедиционной войне, то Лютень Дао точно появится. А тогда вместо экспедиционной войны против владений 100 битв, нам придется воевать с небесным духовным дворцом, еле слышно произнес владыка владений. Три императора слегка кивнули. Лютень Дао являлся известным сверхэкспертом. Если он лично вмешается, то начнется хаос и суматоха. Будьте уверены, владыка владений, вам не придется вмешиваться в конфликт с владениями 100 битв, улыбнулся император духовного ока. Будем надеяться, что так. Владыка владений кратко кивнул и обвел взглядом весь зал. Все, на кого он смотрел, склонялись еще более смиренно. Мучень стоял позади девяти преисподних, когда почувствовал непостижимый взгляд, который словно смотрел на него намеренно или в то же время нет. Это пронизывающее ощущение заставило его склониться, так как его невольно прошиб холодный пот. В экспедиционной войне территории перейдут к тем, кто ее завоюет, а также я преподнесу еще одну награду. Когда он произнес эти слова, то мгновенно вызвал бурю, так как многие эксперты воодушевились. В прошлом большая часть преимуществ на всех устоявшихся территориях передавалась великим владениям небесного закона, но на этот раз владыка фактически оставил распределение им. Насколько же больший кусок можно откусить? Кроме того, я позволю молодому поколению, что внесет наибольший, принять участие в ущелье дракона Феникса. Прежде чем эксперты успели успокоиться, следующая фраза владыки заставила всех членов молодого поколения задержать дыхание. Особенно такие люди, как Сюй Цин, Чжоу Юэ и Утянь, они отреагировали ярче всех. «Что такое ущелье дракона Феникса?» Мучень телепатически спросил девять преисподних. «Это экзотическое место в северном регионе. Говорят, что в первобытные времена произошла ошеломляющая битва между могущественными существами из кланов драконов и фениксов. В конце концов обе стороны пали, и их кровь оросила пространство. В дополнение к катализу времени родилась причудливая энергия. Те, кто входит с ней в контакт, с некоторым шансом получают крещение либо божественного дракона, либо божественного феникса, став неуничтожимыми», — тихо ответила девять преисподних. «Это, конечно же, преувеличение. В конце концов, даже кланы дракона или феникса не могли достичь такой способности. Это должно означать, что крещение дракона или феникса может предоставить жизненную силу, подобную жизненной силе в кланах дракона или феникса, что очень полезно при культивации», — улыбнулась девушка. Мучень потерял дар речи. «Жизненная сила кланов дракона и феникса чрезвычайно ужасающая и известна. По сравнению с людьми, они намного мощнее. Если бы человек смог получить такую жизненную силу, то значит, что он превратится в неубиваемого гуманоидного божественного зверя. Однако условия для открытия ущелья дракона Феникса суровы. Требуется объединение нескольких повелителей Земли. Поэтому появилось неписанное правило, что только выдающиеся молодые гении могут войти. Кроме того, между ними начнется жесткое противостояние». Мучень кивнул головой. «Неудивительно, что Сюй Цин и остальные приняли такое выражение. Вот почему ущелье дракона Феникса такое мистическое. Кроме того, вход в ущелье означал, что они самые выдающиеся среди молодого поколения всего северного региона. Это честь, достаточная причина для борьбы». Пока мучения девять преисподних переговаривались, владыка на троне внезапно сказал: «Ранее на боевом поле битвы состоялось сражение между армией Кровавого Ястреба и армией девяти преисподних. Верно? Кто победил?» В зале на мгновение воцарилась тишина, когда все посмотрели на мученя. Парень слегка ошеломился, а Утянь скривился. Они почувствовали себя немного странно, поскольку владыка владения обратил внимание на такой маленький нюанс. Лицо короля Кровавого Ястреба тоже выглядело немного неловко, поскольку эта тема стала раной в его сердце. Опасаясь быть разорванным на части владыкой владений, он не смел злиться. «Ха-ха, владыка владений, армия девяти преисподних победила». Император Небесный Стервятник слегка улыбнулся. «А, человек, окутанный ослепительным светом, как будто улыбнулся. Возвращение королевы девять преисподних на этот раз принесло нам новичка с довольно хорошим потенциалом. Я слышал, что вы заключали пари. Король Кровавый Ястреб, раз ты проиграл, признай свою потерю». Услышав слова владыки, король Кровавых Ястреб поспешно согласился, но уголок его губ слегка дернулся. Раз к нему обратился владыка владений, он не посмеет действовать бесстыдно. Владыка кивнул головой и больше ничего не сказал. По мановению его руки вспыхнул свет, а сам он исчез. Давление, охватившее зал, тоже исчезло. Все почувствовали тяжелое облегчение, так как давление повелителя Земли воистину давило. Когда они почувствовали облегчение, то с любопытством посмотрели на юношу, стоящего позади девяти преисподних. Получив оценку «довольно хороший потенциал» от владыки владений, вероятно, в будущем никто не осмелился спровоцировать его в великих владениях небесного закона. Даже император снова слегка удивленно взглянул на мученя. Он следовал за владыкой владений дольше всех, но впервые услышал от него похвалу в адрес простого лорда. А этот молодой человек очень интересен. Глава 715. Эликсиры повелителя. Когда конференция подошла к концу, все люди изумились новости, что их великие владения небесного закона наконец-то покажут свои клыки. Силы, которые провоцировали их великие владения небесного закона все эти годы, скоро поймут, насколько ужасна их месть. Приказы начали регулярно распространяться по всем территориям. Бесчисленные силы великих владений небесного закона также начали перемещать свои войска, когда потекло течение. Их ждала настоящая война. Дворец девяти преисподних. Сегодня их территорию наводняли радостные крики и ликования. Негодование, которое они сдерживали столько лет, наконец-то вырвалось наружу. С сегодняшнего дня никто в великих владениях небесного закона не станет смотреть на их дворец с насмешкой. Постоянно кто-то стучал своими чашками. Атмосфера ненормально приподнятая. Постоянно кто-то смеялся. В верхней части зала мучень лег на спину, когда яркая луна повисла в небе. Слушая их ликование, он улыбался. Вскоре он поднял голову и посмотрел на яркую луну, смутно принявшую форму сладко улыбающейся фигуры перед его глазами. «Лоли», — пробормотал себе под нос мучень, — «если считать время, то прошло уже полгода с пор их расставания». Он понятия не имел о текущей ситуации в клане Бога Ло, но им явно не слишком легко. Верно, тяжелое бремя клана Бога Ло лежало на мягких плечах Лоли. Одна только мысль об этом заставляла мученя чувствовать легкую душевную боль. Но он знал, что нынешний он не сможет оказать ей никакой помощи. Он просто не мог пойти к ней, так как он определенно принесет ей некоторые неприятности. Хотя она может и не будет возражать против его прихода, его гордости и высокомерие, как мужчины, не позволит чему-то подобному произойти. «Лоли, я упорно работаю, чтобы стать сильнее, но, поверь мне, настанет день, когда я стану высшим экспертом, а тогда никто не посмеет тебя обидеть». Мучень медленно сжал кулак. «Высший эксперт». Только эти слова имели большой вес. Может быть, другие и посмеялись бы над ним, но эта девушка поверила ему с самого начала без всяких сомнений. «Ты опять думаешь о своей маленькой подружке?» Тихий голос внезапно раздался за спиной мученя. Повернув голову, он увидел 9 преисподних, сидящие на высокой крыше. Мучень неловко улыбнулся. 9 преисподних подперла щеки руками и улыбнулась мученю. Холодность на ее лице полностью исчезла и сменилась редким мягким выражением, которое редко кто видел. «Все благодаря тебе». Мучень покачал головой и улыбнулся. «Раз уж ты даже рискнула всем дворцом 9 преисподних, как же я могу не выложиться до конца?» 9 преисподних встала, и она подошла к мученю. Она мягко похлопала его по плечу. «Будь уверены, поскольку именно я привел тебя сюда из Духовной Академии Северных Небес, я не позволю тебе разочароваться. Поверь мне, настанет день, когда твое имя будет греметь по всему континенту Великого Закона. Тогда же ты и сможешь отправиться в клан Бога Ло, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе сделать этот шаг. Это мое обещание», — улыбнулась 9 преисподних. Мучень посмотрел на великолепную красавицу перед ним и почувствовал себя немного тронутым. Если подумать, она оказала ему немалую помощь за все эти годы. Более того, она помогала ему, когда он оказывался в трудной жизненной ситуации. Хотя его намерения и были плохими, когда она впервые вторглась в его тело, та случайность закончилась в узах кровной связи. Они начали общаться и стали настоящими друзьями. «Спасибо», — тихо и искренне сказал мучень. 9 преисподних улыбнулась и помахала рукой. «Ладно, не трогай все подряд. Отношения между нами заключены в узах кровной связи. Если тебя каким-то образом убьют, разве я тогда не умру вместе с тобой? Я не хочу, чтобы такое случилось». Мучень беспомощно закатил глаза. Хорошая атмосфера нарушилась в одно мгновение. Дворец 9 преисподних тоже выступит в этой экспедиционной войне. Владения 100 битв хаотичны, и с ним нелегко иметь дело. Но несмотря ни на что, ты должен раскрыть свой выдающийся талант в этой войне. Выражение девушки стало немного серьезным. Мучень собрался. Ущелье дракона Феникса. 9 преисподних серьезно кивнула, не принижая значения ущелья дракона Феникса. «Я слышала о нем еще в моем клане. Крещение божественным драконом или божественным фениксом очень полезно скажется на твоем будущем развитии. Такое преимущество не является чем-то, с чем его можно сравнить. Золотой пруд Грейтлоу. Только самый выдающийся член из молодого поколения может получить квалификацию, чтобы войти в ущелье дракона Феникса. Твоя квалификация все еще поверхностна. Если вы не ухватишься за экспедиционную войну, то тебе будет трудно получить подходящую квалификацию». Мучень слегка кивнул головой. «Ты тоже должна быть в этой квалификации, верно?» Основная форма 9 преисподних служила форма птицы 9 преисподних. Если судить по ее возрасту в соответствии с кланом птиц 9 преисподних, то она едва достигла совершеннолетия, так что ее тоже считали молодым поколением. «Мое тело, тело божественного зверя, так что ущелье дракона Феникса не принесет мне особой пользы», — улыбнулась 9 преисподних. Мучень сосредоточил свой пристальный взгляд на ней, но ничего не сказал. Он только посмотрел вниз и мягко кивнул головой. Не нужно произносить благодарности вслух. Девять преисподних так старается ради него не просто так. Я буду усердно работать. Кивнул Мучень. Девять преисподних протянула ладошку, а на ней со вспышкой появился нефритовый флакон. В прозрачном хрустальном нефритовом флаконе тихо плавала идеально круглая темно-зеленая пилюля. От нее исходил чистый аромат эликсира. Это эликсир повелителя. Он должен быть полезен тебе. Естественно, это твой боевой трофей. Улыбнулась девять преисподних. Я распределю оставшиеся четыре. В конце концов, ты не получишь особой пользы, если употребишь больше позволенного. Мучению стало немного любопытно, когда он получил нефритовую бутылку. Он уставился на эликсир и ухмыльнулся. Король кровавый ястребов действительно отдал его. Сначала я ожидала его выкрутасов. Учитывая характер короля кровавого ястреба, даже если бы он и выдал его, то точно затянул. Но, к счастью, владыка владения упомянул пари, поэтому он не осмелится действовать бесстыдно, даже если у него лишняя сотня кишок. Девять преисподних улыбнулась, но озадаченно произнесла: «Но владыка владения обычно не обращает внимания на такие сражения, так что нам повезло». Учитывая влияние владыки владений, битва уровня армии девяти преисподних и кровавого ястреба для него не более, чем детская игра. Он не должен был обратить на нее особого внимания. Мучень почесал в затылке. Он не особо знаком с поведением владыки великих владений небесного закона, поэтому просто бесстыдно похвастался. Может быть, у него сложилось хорошее мнение о моем потенциале. Девять преисподних закатила глаза и больше не захотела разговаривать. Она махнула рукой и поплыла вниз, к дворцу. Глядя ей вслед, Мучень слегка улыбнулся и еще крепче сжал нефритовую бутылку, испытывая ликование. С помощью этого эликсира он должен попытаться прорваться к стадии повелителя второго уровня. Простой эликсир повелителя настолько тебя обрадовал, ты ни на что не годен. Вдруг раздался молодой, ленивый и тихий голос. Мучень сразу же повернул голову и увидел мандалу в черном платье и длинными распущенными волосами. Она смотрела на него с презрением. «Ты сыта и не знаешь страданий голодного человека». Мучень склонил голову на бок и тут же предупредил. «Владыка владений вышел из уединения. Будет лучше, если ты проявишь осторожность и не проявишь себя». Владыка владений – могущественный эксперт стадии повелителя земли с ужасающим восприятием. Хотя мандала очень загадочная, это не означало, что ее не заметит. Мандала провела взглядом по Мученю, а затем легкомысленно произнесла: «Если я не хочу, чтобы меня обнаружили, то никто не сможет меня обнаружить». «Погоди», — внезапно произнесла мандала. «Ммм», — Мучень с любопытством посмотрел на маленькую девочку. Мандала стиснула зубы и немного поколебалась, прежде чем сказать: «Проклятие в моем теле вырвется через 3 дня. Мне понадобится сила страницы бессмертных». «Так скоро», — изумился Мучень. «В предстоящий период я должна пребывать в лучшем состоянии, поэтому я должен избавиться от скрытой угрозы», — серьезным тоном ответила мандала. Мучень задумался, а затем кивнул. Ему стало любопытно, почему мандала должна подготовиться, несмотря на то, что обладала такой ужасающей силой. Неужели ей грозит большая опасность? «Подожди, пока я не подавлю проклятие. Я научу тебя, как культивировать великое солнечное бессмертное тело. Сейчас ты даже не можешь продемонстрировать его силу», — равнодушно добавила мандала. Мучень опешил и с волнением посмотрел на мандалу. Это же смертельное искушение для него. Хотя великое солнечное бессмертное тело и мощное, оно слишком глубокое, и он знал только, как его изучить. В его сознании не хранилось никакой информации о том, как использовать его силу. «Почему ты знаешь, как культивировать великое солнечное бессмертное тело?» Несмотря на радость, Мучень невольно спросил. Однако мандала не стала с ним возиться. Она оттолкнулась от крыши и полетела вниз. Исчезая в ночи, эхо ее голоса настигло Мученя. «Я найду тебя через 3 дня». Глава 716. Повелитель второго уровня. В течение следующих нескольких дней атмосфера в великих владениях небесного закона становилась все более напряженной. Короли собирали силы, пока бесчисленное количество новостей о владениях 100 битв распространялись по всей округе. Массивная машина, великие владения небесного закона, наконец-то раскрыла свои возможности. Дворец девяти преисподних также был очень занят, так как 100 городов короля кровавого ястреба им передали. Хотя они не могли мгновенно передать их дворцу большое богатство, но лишний приток ресурсов все равно лучше, чем ничего. Кроме того, Экспедиционная война служила методом для захвата ресурсов. Если бы они смогли ухватиться за этот шанс, дворец девяти преисподних сможет по-настоящему подняться. В то время как весь дворец был занят, Мучень предпочел уединиться в попытке достичь стадии повелителя второго уровня. Большинство дел вела Танбин, так как с ее методично организованным распределением и командованием не могла сравниться даже девять преисподних. Поэтому девять преисподних особо не должна беспокоиться о делах дворца. Дворец девяти преисподних, зал культивации. Мучень спокойно сидел в позе лотоса, приводя себя в порядок. Через некоторое время он сжал свою ладонь, в которой появилась прозрачная хрустальная нефритовая бутылка. Темно-зеленая идеально круглая пилюля плавала внутри нее, а густой аромат наполнил весь зал. Взгляд Мученя сосредоточился на эликсире повелителя, и он ненадолго задумался, прежде чем взмахнуть рукавами. Сверкающий поток вылетел из его рукавов и обвился вокруг него. Поток служил всей духовной жидкостью повелителя, которая у него имелась. Величественная духовная энергия запульсировала, сгущая воздух в зале культивации. Стадия повелителя разделена на 9 уровней, а прорыв в каждом из них нелегкий. Многие люди горько тренировались в течение многих лет, но так и не добились никакого прогресса. Можно уже сделать выводы, как велика пропасть между уровнями. Поэтому даже если Мучень обладал эликсиром повелителя, ему требовалась помощь большого количества духовных жидкостей повелителя, чтобы довести его лечебные эффекты до предела и чтобы достичь прорыва. Еще почти 2000 духовных жидкостей повелителя. У Мученя слегка заболело сердце. Он отдал большую часть своих запасов Танбин, чтобы поддержать культивацию армии девяти преисподних, так что сейчас у него их меньше 5000. Более того, в чаше духовных жидкостей больше не осталось.